Глава 19. Эмили смотрела мимо сидящего рядом мужчины, пытаясь разглядеть в иллюминаторе что-то помимо облаков. Обычно она ненавидела место посередине, но сегодня ничто не могло испортить ей настроение. Ни противная женщина справа, забравшая себе подлокотник и все личное пространство Эмили, ни даже мужчина у окна, снявший туфли, отчего салон медленно заполнялся не самым лучшим запахами от его ног. Она могла думать только о том, как впервые увидит Новый Орлеан, побродит по французскому кварталу, послушает музыку в джаз-клубах. И все это под руку с Питером. Ее разум закружился в вихре возбуждения и нервной неуверенности в себе. Она закрыла глаза и откинула голову на спинку сиденья. Последние месяцы она снова чувствовала себя настоящей, живой. У нее появилась настоящая надежда, что ее жизни все же еще не пришел конец. Питер легко заполнил дыру в ее жизни, будто был создан специально для этого. Он заставлял ее смеяться, чувствовать себя интересной. Всегда хотел услышать то, что она может рассказать, и всегда делился своими мыслями. С ним она чувствовала себя ценной и защищенной. Он вставал на ее сторону, когда что-то шло не так, просил ее постоять за себя, а не отсиживаться на скамейке запасных. Она больше не переживала, когда Эдди ее не слушал. Последние дни они вообще почти перестали разговаривать, и, насколько она могла судить, он этого даже не заметил, как и дети. Еще Питер заставлял ее чувствовать себя сексуальной, нечто настолько забытое, что она даже не сразу поняла, что это. Ей приходилось быть осторожной дома, ведь нельзя, чтобы кто-то услышал их разговор или зашел в ее комнату, как бы маловероятно это ни было. Но у них все же прошли несколько крайне интимных бесед по скайпу и телефону после школы. Дважды она пряталась в дальнем углу своего кабинета, чтобы насладиться сексом по телефону. Он говорил ей, где и что делать, и она доводила себя до оргазма, пока он слушал. Она чувствовала себя красивой, чувственной и немного развратной из-за этой прекрасной тайны в самой глубине своего сердца. Конечно же, они должны встретиться. Она влюбилась и даже подумывала бросить Эдди ради Питера, но все же Эмили не была идиоткой. Сначала нужно проверить их совместимость в одной комнате, а потом в одной постели. Он встрепенулся от такого предложения, и она уже ждала такой реакции. Он уже говорил, что влюбился в нее и намекал на то, чтобы она бросила Эдди и ушла к нему. Уехать было сложно. Она ломала голову, пытаясь найти решение, пока он не сделал блестящее предложение, чтобы она нашла учебные семинары и программы. Сначала она отнеслась к этому скептически, но потом нашла довольно много интересного. Большинство семинаров были слишком дорогими, но ей попались и два таких, которые предлагали стипендии учителям из бедных районов. Она подала заявление и почти сразу же получила приглашение. Низкая статистика успеваемости в ее округе и награды за преподавание в начале карьеры сыграли ей на руку. Завуч и директор были в восторге. Награда хорошо отразится на школе и откроет новые возможности, причем без каких-либо затрат. Казалось, они принимали ее инициативу за ложку меда в бочке дегтя и были рады найти ей замену на время командировки. А дальше все было легко. Эдди скорее умрет, чем поедет с ней в рабочую командировку, а дети, разумеется, должны ходить в школу. «Могу я предложить вам напитки?» Стюардесса едва ли взглянула на Эмили. «Диетическую колу, пожалуйста, и можно мне оставить банку?» — поинтересовалась Эмили. Она уже скинула почти 5 килограмм с тех пор, как познакомилась с Питером, но все еще переживала об оставшихся 5. А в Новом Орлеане диеты ей точно не грозят. Джамбалая, гамбо, ремулад, жаркое, жареный сом. Но зато я буду еще и сжигать кучу калорий. Она захихикала, и по ее телу пробежала радостная дрожь. Женщина справа странно на нее покосилась. 5 дней с Питером. В 3 из них она потратит 8 часов на преподавательские семинары, но воскресенье и четверг были полностью свободны, как и остальные вечера. Она потягивала колу, а потом снова закрыла глаза, чтобы представить, как они с Питером будут за ручку прогуливаться по Джексон-сквер и как потом они будут проводить ночи в номере отеля.